Модуляция 27. Григорианский хорал. Одним из самых знаменитых в истории папства был римский папа Григорий, прозванный Великим. 640-704 годы жизни. Пытался усилить влияние римско-католической церкви, навести порядок в богослужении. Его приписывают и работу по упорядочиванию церковного песнопения. В течение всего VII века происходило это упорядочивание. Одноголосные мелодии молитвы, которые пел в церкви мужской хор, так называют григорианским. Григорианским хоралом уже более 1400 лет. Затем, когда в церкви стали петь многоголосно, григорианские хоралы не исчезли, а стали главными голосами среди всех других. Поэтому их называют «кантус фирмус», то есть постоянной мелодией. Ко времени Моцарта традиция постепенно стала исчезать, но Моцарт, на которого суровое пение монахов в церкви оказало большое впечатление, через всю свою жизнь пронес несколько особо потрясших хоральных мелодий из далекого прошлого. В том числе мелодию из четырех звуков в первой и последней симфониях.